нет нихуя, денег нет нихуя, денег нет нихуя у меня. Денег нет нихуя, вот такая хуйня, начинается песня моя. Денег нет нихуя, вот такая хуйня, начинается песня моя. Ой, ты мама моя, ой, ты мама моя, отпусти ты меня погулять. Ночью девки стоят, ты пиздою маня, 200 баксов за это хотят. Ночью девки стоят, ты пиздою манят, 200 баксов за это хотят. Виноват сам во всем, виноват сам во всем, не хочу я себя оправдать. Так зачем же, зачем в эту лунную ночь я все деньги потратил на блядь? Целовал я ее, целовал я ее, целовал я ее и заснул. Как проснулся с утра, охуел я в конец, во всей хате остался через стул. Как проснулся с утра, охуел я в конец, во всей хате остался лишь стул.